Псалом 63. Дирижеру хора, Псалом Давида. «Боже, услышь мой голос, когда я возношу жалобы мои, сохрани мою жизнь от угроз врага. Сокрой меня от замыслов нечестивых, от шумной толпы злодеев. Они заострили свои языки, как мечи, и нацелили свои слова, как смертоносные стрелы. Они стреляют из засады в невинного, стреляют в него неожиданно и без страха. Они воодушевляют друг друга на злые замыслы и совещаются, чтобы спрятать свои сети, говоря, кто увидит их? Они замышляют несправедливость и говорят, мы разработали идеальный план, истинно коварный разум и сердце человека. Но Бог пустит в них стрелы, внезапно они будут поражены. Он обратит их языки против них самих и приведет их к гибели. Все, кто увидит их, будут с презрением качать своими головами. Все люди устрашатся, они будут возвещать дело Божье и размышлять о том, что Он сделал. Пусть праведные возрадуются о Господе и найдут в Нем убежище. Пусть все правые сердцем восславят Его.